фискальное устройство в 1714 году получило большое расширение против прежнего. Кроме наблюдения за казенным интересом, фискалам дано право вмешиваться во всякие такие дела, по которым не было или быть не могло челобитчиков. Например, умрет ли кто-нибудь последним из своего рода, не оставивший после себя никакого духовного завещания? Или неизвестный проезжий человек будет убит на пути? Фискал в таких случаях мог разведывать и начинать судебный иск. Указами 17 марта 1717 года и 19 июня 1718 года повелено во всех городах учредить из купечества по одному или по два фискала, но не из первостатейных купцов, чтобы не отвлечь их от важных торговых предприятий. Провинциал-фискал объезжал каждый год свою губернию и поверял городовых фискалов, имея право их переменять и оставлять. В Сенате оберфискал имел значение государственного фискала, тогда как прочие были земские. Но за неимением в Сенате оберфискала его должность в 1721 году исполняли два штаб-офицера гвардии и смотрели за порядком и благочинием в Сенате. А тех, кто будет вести себя неприлично, могли арестовывать и отводить в крепость. По инструкции, данной фискалам 31 декабря 1719 года, они должны были смотреть, чтобы служащие исправляли свои должности не ко вреду царя и не к отягчению подчиненных. Однако, замечалось, по одному разглашению и без основания верного и доброго служителя Его Величества в чести, животе и имении по своему произволению не повреждать. Земский фискал разыскивал и доносил также о всяких видах безнравственности, прелюбодейства, содомского греха, чародейства, обмана, богохульства, заповедной продажи и тому подобном. Фискалы должны были также наблюдать, не дерзает ли кто из владельцев подданных своих отягчать или не будут ли чинимы уездным людям обиды при проходе войска или при отправлении повинностей. Он должен был смотреть, не испортились ли дороги, целы ли верстовые столбы, не развалились ли мосты, не стоят ли пусты царские мельницы и всякие заведения, не шляются ли гулящие люди, способные сделаться ворами и разбойниками. В пограничных провинциях фискалы, сверх того, должны были надсматривать и проведывать. Не прокрадывается ли в государство шпион, не привозятся ли заповедные товары, не намерен ли русский уйти за границу без проезжих писем. Обо всем этом он должен был проведывать, узнавать и впору доносить губернатору. И со всех штрафных денег, наложенных за преступление, за открытие преступления, получал одну треть. В июне 1720 года оберфискал Нестеров доносил царю, что подано множество жалоб на губернаторов, вице-губернаторов и прочих властей. Из жалоб видно было, что во всех губерниях губернские и провинциальные власти не производили дел по фискальским доносам, а в надворных судах судьи оскорбляли фискалов, выражаясь, что фискальство ничего не стоит. Царь по этому донесению приказал, чтобы дела по доносам фискалов решались безволокитно и с самими фискалами обращались приятно, без укоризны и поношения. Сознавая, что земского фискала сан тяжел и ненавидим, царь угрожал наказанием тем, которые станут наносить фискалам обиды и побои. Фискалов не любили. Народ от них отвращался, а власти не спешили приниматься за дела, ими вчиняемые. Однако вкус к доносничеству очень распространился в эту эпоху. Еще в конце 1713 года последовало уничтожение слова и дела государева. Было постановлено, чтобы никто не сказывал за собою слово и дело под страхом разорения и ссылки в каторгу. Но изменение было только в форме. Указом царским было скоро после того объявлено, что кто ведает о замыслах против государя или о повреждении государственного интереса, тот может смело объявлять самому царскому величеству. И если донос окажется справедливым, то движимое и недвижимое имущество будет отдано доносителю. Зато щадившие таких преступников и не доносившие на них подвергались смертной казни. Старались подавать доносы лично царю не только о важных, но даже и о пустых делах. И это Петру до того надоело, что в январе 1718 года запрещено было подавать доносы царю. Только извещение о злоумышлении на жизнь государя или об измене государству позволялось подавать, но не лично самому царю, а караульному офицеру, находившемуся у дома его величества. О прочих делах следовало подавать челобитные в надлежащие судебные места. Челобитчики и доносчики все-таки и после такого указа не давали государю нигде покоя. И 22 декабря 1718 года последовал новый указ, где было сказано: «Хотя всякому своя обида горька и несносна, но при том всякому рассудить надлежит, что какое их множество, а кому бьют челом, одна персона есть, и та всякими войнами и прочими несносными трудами объята. И хотя бы тех трудов не было, возможно ли одному человеку за таким множеством усмотреть? Воистину, не точу человеку ниже ангелу». Далее Петр объясняет, что прежде он был занят приведением войска в порядок, теперь же трудится над земским управлением и потому подтверждал под страхом наказания, чтобы его не беспокоили и не подавали просьб и доносов. Находились охотники волновать власть, которые подбрасывали анонимные письма с доносами. В одном из таких писем сочинитель его извещал, что он откроет себя, если получит на то дозволение, а в знак дозволения просил положить деньги в городском фонаре. Царь велел положить 500 рублей. Деньги лежали более недели, и никто за ними не явился. Тогда царь издал указ, что всякий, кто подобное письмо найдет, не должен его распечатывать, а объявивший посторонним свидетелям обязан сжечь его на том месте, где нашел. Вслед за тем, в августе 1718 года, Петр приказал объявить, что кроме церковных учителей всем запрещается, запершись у себя, писать письма, и если кто, зная о таком писательстве, не донесет, и из того выйдет что-нибудь дурное, тот отвечает перед законом наравне с возмутителями. Малороссия по-прежнему управлялась своим гетманским строем. Но гетман Скоропадский, избранный по воле Петра после измены Мазепы, находился в большем подчинении у верховной власти, чем были прежние гетманы. Нередко, мимо гетмана и народного выбора, полковые старшины приобретали места по воле царя. Тогда ни во что ставили гетманскую власть и дозволяли себе много произвола. Жители малороссийского края были отягчаемы квартированием драгунских полков, так как правительство уже не слишком доверяло верности малороссиян после измены Мазепы и хотело даже держать наготове военные силы для укрощения возмутительных попыток. Кроме гетманщины, слободские казачьи полки пользовались до некоторой степени отдельной самостоятельностью против остальной России. Они, по своей прежней обыкности, выбирали должностных лиц или полкового старшину, полковника, судью, есаула, городничего, полкового писаря и сотников. Все эти чины владели маятностями, доставлявшими им доходы. В каждом полку была казна, в которую сборами и из которой расходами заведовали сами казаки в своих сходках. Просьбы их показывают, что казаки более всего дорожили правом выбора старшин и просили правительства, чтобы у них не переменялись без их ведома выборные старшины. Чтобы привязать к России Аздзейский край, Петр в 1712 году дал жалованные грамоты шляхетству и земству Лифляндии и Истляндии, утверждал их прежние порядки в крае, администрацию и судоустройство, но отказал дворянству в таких требованиях, которые были противны интересу граждан. Так, например, дворяне просили, чтобы только лицам их сословия предоставлено было право брать на аренды государственные маятности. Петр на это отвечал, что и других граждан нельзя обидеть. Не согласился Петр на просьбу аздзейского дворянства отнять безденежно у залогодателей те дворянские имения, которые шведская корона прежде отдавала мимо воли владельцев в залог. Вообще, в столкновениях, которые возникали между дворянским и городским сословиями, Петр напоминал, что горожане – такие же его подданные, как и дворяне. Суровее относился в это время Петр к мусульманским владельцам имений Казанской и Азовской губерний. 3 ноября 1713 года царским указом предписывалось всем таким владельцам в течение полугода креститься, а в случае их несогласия принять крещение, царь угрожал отобрать у них поместья и вотчины с крестьянами. Но 3 июля 1719 года состоялся указ, которым запрещалось насильно крестить татар и других иноверцев в Восточной России. Принявшим православие давалась льгота на 3 года от всех податей, но это не должно было простираться на их семьи, если они останутся в иноверии до 1720 года. Коренное русское дворянство, как служилое сословие, предназначено было на всю жизнь для службы и пользовалось такими исключениями перед другими сословиями, которые представляли не столько привилегии, сколько обязанности. Тяжелым бременем ложилась государственная служба на дворян, но плохо исполнялись ими правительственные распоряжения. Например, в октябре 1714 года велено было всем дворянам собраться в Петербург на смотр с детьми и сродниками. Никто не явился. Отложили смотр до марта 1715 года, и в марте явились немногие. Срок отложили до сентября с угрозами. Но и после того много было непослушных царскому указу. Так что велено у неявившихся на смотр отбирать имения и отдавать ближним их сродникам. Между тем, в марте 1714 года состоялась важная перемена в порядке приобретения дворянской собственности по наследству. Петр заметил, как и сказано в указе, что разделением недвижимых имуществ после умерших родителей между детьми великий есть вред как интересам государственным, так подданным и самим фамилиям падения. Если у кого отец имел 1000 дворов, а одному из его 5 сыновей достанется 200, и, помня своего отца, сын хочет жить как отец, то уже с бедных подданных будет 5 столов, а не один. Подданных 200, служа господину, будут нести то, что несли 1000, и государственные подати не могут исправно платиться, и оттого государственной казне вред и людям подлым разорение, и знатные фамилии могут обеднеть до того, что сами однодворцами останутся. Наконец, каждый, имея свой даровой хлеб, хотя и малый, ни в какую пользу государству без принуждения служить и простираться не будет. Но ищет всякий уклоняться и жить праздностью, которая по священному писанию мать всех пороков. Для исправления такого замеченного недостатка царь указал с этих пор не продавать и не закладывать всех недвижимых имений и дворов родовых, выслуженных и купленных. Владелец может предоставить их в наследство одному из своих сыновей, а прочих наделить движимостью. То же касалось и дочерей. Бездетный может отдать свое недвижимое имение одному из своего рода, кому захочет, а движимое предоставить по усмотрению хотя бы и постороннему. Получающий по наследству после родителей недвижимое имение должен сохранить движимость своих братьев и сестер до их совершеннолетия, мужского пола до 17 лет, женского до 16, и учить всех грамоте, а мужского пола родных – сверхграмоты и цифире. По окончании их обучения он должен каждому дать часть, не зачитая в свою пользу издержек, употребленных на их воспитание и содержание. Девица, достигшая 18 лет, может отойти от брата. Вступая в брак, она передает мужу обязанность принять фамилию жены, если в ее роде не останется лиц мужского пола. При вторичных браках дети, рожденные от них, наследуют имущество только своих родителей. Постановлено дворянам по этому закону, не получившим от родителей недвижимого имения, не ставить в бесчестие занятие каким-нибудь ремеслом, торговлю или вступление в духовное звание. Нельзя не признать, что побуждения, руководившие царем при издании этого закона, клонились главным образом не к распространению барского дармоедства, а скорее к тому, чтобы заставить людей дворянского происхождения жить честным трудом и посвящать себя полезным занятиям. Дворяне издавна имели обычай, по примеру крестьян, прятать свои деньги и сокровища, а иные даже зарывать в землю. Только в последнее время, когда посылки дворян за границу начали знакомить их с европейскими обычаями, иные дворяне стали помещать свои деньги в иностранных банках. Капиталы таким образом оставались совсем непроизводительными или малопроизводительными. Петр хотел доставить возможность обращения этих капиталов и для того пересоздать дворянство. Кроме старших сыновей, наследовавших отцовское имение, другие, получившие вместо недвижимых имуществ капиталы, должны были ради средств к жизни пуститься на какие-нибудь деятельные предприятия. Но опыт скоро показал, что нельзя легко изменить того, что укоренено в народных нравах и освящено многовековыми привычками. Майоратство, несмотря на старания Петра, ввести его не привелось к русской жизни.